Часть третья. Загадка странника. Глава первая. Монту идет на войну. Середина зимы отличалась обилием добычи в этих местах и хорошей охотой. Он отказался от ночной охоты, что-то стало неуютно на душе и одиноко. Он не видел здесь себе подобных 4 десятка дней. Его особенная охота не предполагала компанию. Ночь стояла теплая. С далеких гор пришел первый порыв теплого ветра, поворот к весне. Потрескивание огня, его мирная пляска завораживали. Обычно это помогало развеять чувство одиночества, размышлять о жизни. Не в этот раз. Ночь будет долгой, пусто как-то, хоть с огнем разговаривай. Как упросить это место помочь ему в его охоте? Ох, и места здесь! Мысль точно живая. Огонек увлек его внимание, и охотник не заметил, как посторонний подошел к его очагу. Ему почудилось, что он видит только голову, висевшую в темноте. Страх ему неведом, силу опыта и возраста, но что-то все равно дрогнуло внутри. Он предпочел оставаться в прежней позе, лежать на боку. Гость был по другую сторону костра, огонь так его осветил, словно голова выросла из огня. Когда же он двинулся, чтобы обогнуть костер, иллюзия распалась. Это был человек в плаще. «Не прогонишь?» — спросил он и выдал женский голос, певучий в темноте ночи. «А чего ж мне гнать тебя?» Ему нужна была компания, и вот она, женщина. «Устраивайся, как удобно. Твой огонь заметен издалека». «Хорошее наблюдение», — пошутил он. «Ты откуда здесь?» «Путешествую». «По лесу?» — охотник удивился. «Так уж дорога легла», — ответила она. Еще он удивился, когда увидел одежду под темным плащом. Гостья сняла плащ, присела на корточки, вытянула к огню руки. Она была одета странно для женщины, для жителей этих мест, но удобно для странствий. Если она останется до утра, можно при свете дня рассмотреть лучше. Как мироздание поразительно отзывается на его мысли и желания, ведь только что он хотел собеседника. Но не какого-нибудь, а такого, с кем можно не только скоротать время у огня. Она смотрела на огонь, грелась. Овал ее приятного молодого лица был обрамлен темными волосами, в которых, сверкая в свете костра, просматривали светлые пряди, словно волосы меняли окраску. Таких шевелюр он никогда не видел. Но и места тут необычные. — Есть хочешь? — спросил охотник. — Нет. Она села, скрестив ноги, показав подошву своей обуви, без того странной. На плоскости подошвы был виден геометрический непонятный орнамент из металлических полосок и нитей, а по канту подошвы шли вправленные шарики. Охотник так и не определил, из чего сделана эта обувь. Такие придумки подошли бы горному народу, который скоро придет сюда опять, заполнит лес, и его охота кончится. Охотник смекнул, что это должно быть их разведчик. Он чуть не потерял к ней всякий интерес, однако было странно, что она пришла пешком, а не высадилась из какой-нибудь имеющейся у них машины или летающей штуковины. Так было несколько последних лет. Они пугали мелкое зверье в округе. Как следствие, зверье пропадало. Что-то они рано в этом году. Он имел право спрашивать, раз принял гостя к очагу. — Ты женщина? В ответ лицо пришельца расцвело в добродушной иронической улыбке. — Ну да. Голова с шевелюрой кивнула. Поведение и ответ чуть обескуражили охотника. Он сам хотел интересного собеседника. Такого развлечения от судьбы не ждал. Компенсация за неудачную охоту. — Женщина. «Потребуешь доказательств?» Вопрос привел охотника в замешательство. С чего ему интересоваться такими подробностями? Что тут ответить? «Я нахожу довольно экзотичным явлением, что женщина бродит в темноте ночи в полном одиночестве по этим местам, по этому лесу. Хотелось бы это понять. А доказательства передо мной. Здесь есть чего пугаться?» Охотник хмыкнул и склонил голову. Час от часу не легче. Она сидела спокойно, поза расслабленная. Он не приметил никакого оружия, что для них странно, но она могла припрятать его, подкрадываясь к огню. И еще странность. Будь он в любой степени задумчивостью, но привычка слушать не мешала этому. Он не слышал ее. Ловкость? Дело в том, что только безумец станет бродить тут один в ночи, без всякого оружия, как я вижу, — сказал он. Значит, мне повезло, если мы встретились, — спокойно заключила гостья. Охотник оживился. Немного в его жизни было встреч, на которые его душа так живо реагировала. Удивить его уж, кажется, ничем невозможно, и вот это создание заставило его в душе веселиться. иронизировать и больше не скучать в одиночестве. И еще иметь возможность удивляться и услышать наверняка интересную историю. «Ты относишь себя к безумцам? Ты тоже здесь?» — сказала она. «Ты разумно подметила». Он улыбнулся и кивнул. «Но я не безумец. Я хотя бы понимаю, что тут вокруг», — сказал он. «Ты понимаешь? Это место называется священным». «Да, оно необычное. Я не буду утверждать, что священное. А в чем опасность?» Охотник задумался, как ответить. Горец не задал бы такой вопрос. Она либо хорошо притворяется, либо он ошибался. «Эти места известны двумя опасностями. Тут есть диковинный и опасный зверь, а еще тут с середины весны до середины осени идет война. Попадание в этот лес грозит путнику бесследным исчезновением или потерей памяти», — объяснил он. «То есть ты либо охотник, либо солдат?» — спросила гостья. «Я охотник, но если придется, буду и солдатом». Видимо, вопросов у него больше не было. Она поджала ноги, к груди обхватила их руками и уставилась на костер. Свет отражался в ее глазах, запутывался в волосах, мелькая едва видным ореолом вокруг ее фигуры, отчетливо казалось, что она светится. «Откуда такая обувь?» — решил прервать затянувшуюся паузу охотник. «Досталась от прежней службы». «Где могла служить эта девушка?» Размышления подкрепили его прежнюю догадку. «Она из горного народа, разведчица. У них воевали даже женщины. Она горец, одежда о том сразу сказала. Но такую же может носить и путешественник. Если служба прежняя, то все и вернуться сюда заранее. А ее якобы незнание о тайнах этих мест, у ее народа размытое представление о чести и добре, то правда, было тут одно против всего остального. Такой внешности и волос он у горцев никогда не видел. Он решил не торопиться с выводами. «Ты здесь что-нибудь ищешь?» — спросил он. «Да, мне интересны эти места». Эл рассматривала нового знакомого. Он был в летах, крепыш и роста. Его руки были руками трудяги, очень крепкие, мозолистые. Он вел себя очень спокойно, говоря об опасности, чувствуя себя хозяином положения. И повстречался завсегдатай этих мест. Определенно. Она четверо суток ходила по этому лесу, не чувствуя никакой опасности. Местная живность преимущественно мелкая. Водилась ближе к краю леса. Эл собиралась придерживаться этого пути и вот натолкнулась на смертного. А может, не смертного. Настала ее очередь спрашивать. «А ты здесь зачем?» — спросила она. «Я тут охочусь», — ответил он. «Один?» «Да». «Тогда ты должен был знать, в каком направлении отсюда гора и холм, которые считают священными». «В той». Он показал направление. Она встала, подобрала плащ и сумку, которую он прежде не заметил, и вдруг собралась уйти. «Ты куда?» «К горе». «Ночью?» Он всерьез был озадачен ее реакцией, вернее, отсутствием чувства опасности. Никаких просьб о помощи, советов, будто указано направление, все, что ей нужно, чтобы попасть к горе. Молодость, что ли, стала тому причиной? А если я тебя обману? Тогда я заблужусь, — ответила она. Она не шутила. Ему пришлось вскочить на ноги и остановить ее. Он ухватился за рукав, мягкая ткань чуть не треснула от хватки. Стой, я тебя не пущу. Не знаю, что тебе надо, но мертвеца на моей душе не будет. Там опасно. Там зверь. Пока горцы не спугнули его, он будет там охотиться. А я на него. Послушай, старик, зверь — это легенда. Мне доводилось беседовать с теми, кто живет не так далеко от этих мест. Его никто не видел, а его последнюю жертву никто даже не смог вспомнить. Кому-то выгодны эти слухи. Может, горцам, которым нужны эти территории. Это слухи, не больше. Она говорила так уверенно. Вернись к костру, прошу. Уговаривать не пришлось, она повернулась к огню, легла у костра. Он предпочел пока молчать. Как ее остановить, если вздумает опять пойти? Он пока не имел понятия. Это судьба, раз вышла она на его огонь. Стоит за ней присматривать. Горские женщины своенравные, как он слышал. Расскажи о себе. Кто твой отец? Почему его дочь в одиночку уходит по чужим местам? И почему она не ждет своего мужчину, как делают другие? Спросил охотник. Эл решила рассказать свою земную историю, поскольку проверить ее тут нет никакой возможности. Если ничего не придумывать, то и лукавство не будет заметно, и рассказ станет интересным. Охотник-то на немелкую зверушку тут охотится. Мало ли, какие у него таланты. Мой отец — военачальник, полководец. стал рассказывать Эл о Павле Терентьевиче Светлове, генерале танковых войск и ее приемном отце в 20 веке. «Моя мама, она разбирается в камнях. Я замужем. Мой муж сейчас очень далеко. Но мы обязательно встретимся, когда я вернусь домой. Я успею ее встретить». Она замолчала. «А где твой муж?» «Он сейчас сопровождает очень важное лицо большого чина для переговоров». «Так он тоже воин?» «Нет, он больше, чем воин. Это сложно объяснить». «А дети? Вы не создали детей?» «Едва ли они у меня будут». «Так ты из тех горских женщин, что воюют наравне с мужчинами? Ты отказалась от стези матери ради общего блага? Так они это понимают». «Ты, впрочем, прав», — вздохнула она. «А ты?» «Но она перебила его. Ты слишком любопытен, старик. Теперь моя очередь спрашивать. Откуда ты? Тебя сюда что занесло?» — спросила она. «Я местный. Я охотился много лет здесь, и теперь мое мастерство достигло вершины, и я готов испытать себя самым опасным способом охоты — на местного зверя». «Это страшилка». «Нет, это легенда. Великая легенда. Кто убьет зверя, освободит великий дух, и мир начнет новый виток. Кому достанется сила, тот может породить новый мир». От неожиданности гостья села. Охотник увидел, как ее глаза загорелись каким-то невероятным любопытством. А лицо до того красивое исказилось изумлением и стало иным. У Эл возникло чувство, что она слышала эти слова. Изнутри ее тряхнуло, в точности как было в колодце. Не очнуться бы. «Это как-то связано с историей о страннике и его забвении?» — спросила она. «Конечно. Вот ведь невежество смертных. Ты знаешь историю о страннике и владыке, но не знаешь легенду о звере. Они ведь продолжение друг друга». «Расскажи, старик. Он нашел способ задержать ее здесь до утра». «Этой истории хватит до рассвета», — предупредил он на всякий случай. «Я не спешу». Охотник поздно подумал о том, что незнающий смертный не пошел бы к горе, не зная легенд о ней. «А с чего ж начать?» — задался он вопросом. «Забвение», — подсказала его новая знакомая.